Глава 4. Обитаемый пояс. Неизвестный кластер. Пока не было медоеда, Анжелика и Шмель почти не говорили. Девушка ушла в себя, снова и снова просматривая те образы и пытаясь понять, как такое вообще возможно, чтобы нож передавал картинки. Как медоед оказался в пекле? Что он там делал? Кто те люди с ним? Интересно еще, что лиц тех двоих не видно. Они словно смазаны, только образы. А вот парня видно четко. Но точно можно сказать, что эти двое – мужчина и женщина. Где-то в глубине души кольнуло. Кто она ему? Девушка или просто подруга? Что за вихрь втягивался в нее? И что за жгуты, энергии, наверное, вырываются из нее, соединяясь с медоедом и тем вторым человеком? И что получается? Они убили его. Втроем убили существо, которое убить не то что крайне сложно, почти невозможно. Какой же тогда медоед обладает силой? И почему монстр так стремился убить ту девушку? Что за баланс? Снова этот вопрос. И кто тот, которого неназываемый назвал он? От вопросов голова кругом. Анжелика нашла взглядом клинок. Красивый, страшный. Сколько же крови он выпил? Конечно, понятно теперь, почему зараженные шарахаются от медоеда. Девушка невесело усмехнулась. Знали бы в институте о таком. Да за эту информацию ученые... Стоп. Да за такую информацию не то что убить. Продать можно что и кого угодно. А что ты, Анжелика, намерена делать с этим? Понятно теперь и то, почему медоед так остро и негативно отреагировал на их принадлежность к институту. Либо сталкивался уже, либо понимает, что, узнай, кто какую информацию он носит, начнется тотальная охота. И что, сольешь медоеда? Шмель, да, несомненно, сдаст и по-своему будет прав. А ты? Анжелика признала, что не может сейчас точно ответить на этот вопрос. Скорее нет, чем да. «Дело в цене, наверное. Надо с ним поговорить, узнать его самого лучше. Если он такой же, как она, то сольет без зазрения совести. И кто та девушка все-таки?» Анжелика попыталась отвлечься, но не вышло. Вопросы и новые теории сами лезли в голову. «Его в институт вести надо, а не куда он там хочет», произнес вдруг Квас, казавшийся до этого валуном, прислонившимся к кирпичной кладке. Шмель, боец и военный до мозга костей, пусть и не обладал таким гибким умом, но выводы сделал примерно те же. «Конфликта хочешь? Сам он туда не поедет ни за какие коврижки, и я очень сомневаюсь, что нам удастся его заставить». «Я физические методы и не рассматриваю», сказал Шмель, сменив позу на более расслабленную. «Есть другие варианты. Номер 6, например». Анжелика скривилась. Ей уже не нравилось, куда клонит друг. «Ты сам не так давно утверждал, что медоеда предали и что он никому не доверяет. Нам?» Она выделила это слово. «Он начал доверять. Иначе не оставил бы этот нож и не пообещал ответить на вопросы. А ты хочешь его накачать шестеркой в благодарность? Нет уж, спасибо. И это еще не говоря о том, в какой ситуации мы сейчас находимся». «То есть ты призываешь меня нарушить 42-й параграф?» — буркнул Квас. «Была бы возможность тебе мозги прочистить, Шмель, от всего этого». «Перестань, Энжи. Ты же знаешь, чем я им обязан». Чуть повысил голос Квас. «Ты, Шмель, с ними уже расплатился. Как этого понять не можешь-то? А там и рады. Песика на привязи держать даже не надо. Сам себя держит». «Замолчи, Анжелика!» Голос его стал вдруг угрожающим. Тема эта была больной для обоих, поэтому частенько возникали такие препирательства. «А то что, побьешь или убьешь меня?» С вызовом ответила она. «У тебя же приказ», передразнила она. «Пылинки с меня сдувать. А головой тебе тоже приказали не думать?» «Замолчи!» процедил Шмель. «Что, правда, глаза колет?» «Энджи!» «Ну, говори!» — взорвалась она. «Молчишь? Вот и правильно!» — уже шипела она. «Молчи! Своей головой, если не можешь думать, это буду делать я! И в разговор не встревай!» Анжелика умолкла, успокаивая внезапную вспышку. Шмель сопел гневно, тоже разозлился. Всегда так бывало, когда разговоры касались этой темы. Перегнула в этот раз, кажется. Она вздохнула, успокоившись, и произнесла. «Извини». Шмель даже не взглянул на нее. «Давай так. Если медоед все же окажется... Ну, ты понял. Тогда вяжем его. Там хоть тройку используй. Если нет, то договариваться надо, а не по 4-2». Шмель хмыкнул, но не ответил. Больше они до возвращения Димы не разговаривали. Анжелика все обдумывала, как и что спросить у медоеда, чтобы и ответы получить, и чтобы не оказаться слишком назойливой. И так уже через край. Но узнать надо. Да и с воздействием пора оканчивать. Дальше уже опасно, может заподозрить. Шмель дулся, прокачивая перепалку с девушкой в голове и придумывая аргументы в свою пользу. Как она сама-то не понимает. На землю начали спускаться сумерки. Краски начали сереть, небо окрасилось в яркие закатные цвета. Красиво, если забыть, что все это происходит в Стиксе, на кластере, который завтра перезагрузится. «Чего грустим?» — раздался голос медоеда неожиданно близко. Шмель ругнулся, подхватившись. В руке сам собой оказался пистолет. Вздрогнула и Анжелика, также на автомате положив руку на свой. Косо посмотрев на Диму, шутливо проехалась по умственным способностям некоторых сладкоежек, которым жизнь недорога. Парень на это даже не обратил внимания. Подхватил оставленный крюк и аккуратно вложил в ножны. Усевшись, проверил котелок. Воду шмель недавно кипятил. Налил в кружку с пакетиком чая. «Ты же Сенс!» — сказал он, намекая, что она должна была его почувствовать. «А ты сказал, что здесь безопасно, вот и не сканирую часто», — парировала девушка. Игра слов. Оба понимают, что она никак не могла бы его сейчас ощутить. «Всегда начеку надо быть», — остудил ее медоед. «Ладно, не суть. Кроме твари здесь и правда никого нет. В общем», — сменил он тему, — «мосты я нашел, но проблема в том, что один из них пешеходный». По крайней мере, в этом варианте. Как будет завтра, не знаю. Второй мост нормальный, широкий, но забит машинами, не проехать. Опять же, как завтра окажется, сказать не могу. Но тротуары широкие, ослик протиснется. «По людям ехать придется», — нахмурилась девушка. «Если станет необходимо, и стрелять будем», — отрезал Дима. «Стрелять по людям я не стану. Нельзя так!» — возразила она, хотя умом и понимала, что медоед прав, но принять этого не могла. «Можно, Анжелика, и нужно, когда на весах твоя жизнь и десятка человек, которых вот-вот съедят. Да даже сотни людей. Стикс, если что, за такое не наказывает. Короче, завтра по ситуации смотреть будем. Может, и проедем без проблем. Лишь бы на полицию не нарваться». Тех кончать при любых раскладах придется. Девушка укоризненно взглянула на медоеда, опять же разумом понимая его правоту. При этом она также четко осознавала, что попросту не сможет разрядить магазин в толпу невинных людей. Повисла неловкая пауза. Шмель тоже молчал, он был явно напряжен. «Поговорим?» — нарушила, наконец, тишину Анжелика. Медоед вздохнул и огляделся. Солнце уже опустилось к горизонту, сделав закатные цвета еще насыщеннее, а тени гуще, утопив их в непроглядном мраке. «Спрашивай». «И ты расскажешь все?» — уточнила девушка, поймав себя на мысли, что ей становится не по себе от предстоящего разговора. «Все может измениться кардинально». «Я расскажу все, что посчитаю нужным, Анжелика. Поверьте, это тоже очень много». Дима взглянул и на шмеля, сидящего неподалеку. И он был напряжен даже слишком. Что-то в его отсутствие произошло. Крюк оставлял нож на другом месте. заметил и перевязанный палец кваза. «Твои ножи», — начала Анжелика после паузы. «Это ведь они отгоняют зараженных», — утвердительно произнесла она. Дима медленно кивнул. Девушка невольно поежилась. Стоит ли при шмеле спрашивать о том, что хотела, пришла запоздалая мысль. Несколько секунд раздумий, и она поймала на себе пристальный, ожидающий взгляд медоеда. «А кто те двое, что были с тобой в пекле, когда вы убили, бывшего носителя этих когтей?» Она попала в точку. До этого спокойный медоед вспыхнул глазами, лицо окаменело. Никакой эмпатии не надо, чтобы понять, такого вопроса он не ожидал. Следующей его реакцией стало то самое давящее напряжение, как тогда с теми двумя придурками у бара. Только сейчас это давление было направлено на нее и кваза. И видно, что медоед сдерживается. Стало как-то не по себе, и холодок страха начал расходиться от позвоночника. «Откуда?» У медоеда даже голос изменился. Появились низкие ракочущие нотки. И это пугало еще больше. Шмель весь подобрался, словно для броска. «Нож. Он передал мне образы». Неуверенно ответила девушка, поняв, что назад уже не отыграть, и что сейчас может произойти что угодно. Один знак, одно ее движение, и шмель бросится на парня. Бесполезно разве что. Погибнет. «Пусть этого не произойдет», — мысленно взмолилась она. И тут давление разом ушло. Медоед невесело покачал головой. Лицо его снова приняло нормальное человеческое выражение, а не то хищное и опасное. Он зачем-то достал нож и взглянул на клинок. «А что он тебе показал?» — перевел взгляд на девушку. «А вы вообще-то о чем?» Спросил ничего не понимающий шмель, готовый броситься на медоеда, если понадобится. Анжелика сделала ему успокаивающий знак, а медоед вообще проигнорировал вопрос. «Ты ведь такой же, как и я. Давай уже не будем ходить вокруг да около. Твоя эмпатия, она врожденная?» Ответила вопросом девушка. Момент этот прояснить следовало в первую очередь. Именно от этого будет зависеть все дальнейшее. Говорила Анжелика ровным и спокойным тоном, по крайней мере, надеялась, что у нее это получается, и сидела сейчас так же, как и медоед. Через блок ее воздействие не пройдет, тем более такое слабое. Тут уже чистая невербалика. Может, и получится сейчас нивелировать растущее напряжение. Дима сузил глаза. Он видел, как напряжен шмель, и мало того, готов броситься. Анжелика тоже напряжена. Почему? Словно от ответа именно на этот вопрос зависит очень многое. И еще он понял, по постановке вопроса, что эмпатия девушки не дар. «Так ты тоже?» — спросил теперь медоед. «Что тоже?» Голос Анжелики, пусть она и пыталась себя контролировать, звучал напряженно, и спросила она слишком быстро. «Местная», — пояснил Дима, хотя и понятнее не стало. Непонимание в глазах, несколько секунд напряженных раздумий и вопрос. «В каком смысле местная?» Такой поворот совершенно сбил с толку Анжелику, и она потеряла нить разговора. «Местная? Он о чем вообще? Все иммунные сюда?» «Стоп!» Круговерть в голове разом остановилась. Она, кажется, начала понимать. «Ты тоже родилась в Улье?» уточнил, разделяя паузами слова, медоед. Снова ступор. Мысли, как выстраивать дальнейший разговор, осыпались куда-то вглубь сознания. «Так ты что, тебя что, не выкинули сюда через пробой корпораты?» Теперь уже Дима ничего не понял. «Какие корпораты? Какой пробой?» Секундная пауза. «Погоди-ка!» Медоед чуть подался вперед. Он, кажется, догадался. И еще краем глаза заметил, что квас тянет руку к пистолету и на всякий случай окружил себя щитом. Конечно, изменившийся цвет глаз заметили. Напряжение достигло пика. Девушке снова стало страшно. Не от сознания, что вполне может умереть сейчас, а от того, как отреагирует медоед. Вернее, умереть она тоже боялась. И тут дальнейший разговор, один из вариантов, мелькнул в ее голове. «Так вы внешники, что ли?» — спросил медоед недоверчиво. Скрывать смысла не оставалось. Они оба, медоед и Анжелика, запутали друг друга вопросами. Она вздохнула и произнесла. «Шмель нет. Он, как и все, провалился сюда с перезагрузкой. Рассказывал же. А я... Ну да, меня выкинули сюда». «Выкинули?» — удивился Дима. «Вы же вроде базы строите, хрен выкуришь, ну и все такое». Градус накала понизился, по крайней мере, со стороны медоеда. «Странная реакция», — подумала Анжелика. «Обычно иммунные при слове «внешник» чуть за стволы не хватаются, а ему вроде даже интересно стало, пусть и видно, что готов убивать, если придется». И от этого снова по спине пробежал холодок. «Нет, у этих не так. Пробой получился в крайне неудачном месте. Закрепиться никакой возможности. Там котел и постоянно очень много развитых зараженных. Вот и решили их власти сюда всех преступников и неугодных выбрасывать. Вот так. До сих пор, наверное, и думают, что здесь, как это, экстра-агрессивные условия. Вот. Придурки!» Позволила себе короткую улыбку девушка. «Их?» – переспросил Дима. «И за что ты здесь? Как выжила?» «Преступница! Чем мне так везет-то на них?» – подумал Дима, по-новому смотря на девушку. То, что она внешница, его особо не тронуло. Более того, даже интересно стало. Но вот преступница... Анжелика, в свою очередь, видела, что медоед будто разочарован. И девушка поймала себя на мысли, что ей от этого неприятно и даже как-то больно. Но отвечать надо, как ни крути. «Их», — начала Анжелика, — «потому что я уже давно, собственно, с момента выброски сюда никак с тем миром не связана. Даже не вспомню сейчас, где то место. Будь моя воля, забросила бы туда ядреный подарочек». Она глотнула из кружки холодного давно уже чая. «А попала я сюда за измену. Промышленный шпионаж. В том мире властвуют корпорации. Правительств и стран уже давно нет. Несколько промышленных гигантов поделили сферы и правят миром. А я как раз работала в корпорации, разрабатывающих технологию пробоя. Разрабатывала программное обеспечение, но в самих исследованиях не участвовала. Не совсем понимала даже, для чего именно пишу алгоритмы. Хотя и были мысли». Недолгая пауза. Допила чай. «В независимые СМИ в то время начали просачиваться слухи о разработке межмировых порталов. Затем я попала в разработку конкурирующей корпорации, и меня завербовали. Слишком уж я молода и наивна была. Несколько лет назревал пузырь этот. И вот он лопнул. Война чуть не началась. Компании пришлось делиться разработками, а всех виновных выкинули сюда. Как оказалось, к моменту, когда все всплыло, корпорация уже пару лет отправляла в Стикс преступников и просто людей, которые мешали». Она ткнулась в пустую уже чашку и потянулась к фляге, снова промочив горло. «Как выжила, сама не знаю. Все как в тумане. Сейчас-то уже понимаю, споровое голодание и все такое. Но повезло, в общем. Как-то выбралась из этого котла. Встретила людей из института. Эмпатия помогала во многом. В том мире, к слову, такие, как я, чуть ли не каждый пятый. Специальные школы есть, где учат пользоваться своими возможностями. Конечно, псионы, как нас называли, быстро стали белой костью. Это до меня еще лет за 200 случилось. Начали появляться одаренные. А может, и всегда были, просто перестали скрываться. Нам тоже все не говорили. Вернее...» Анжелика запнулась. «Есть определенная линия, которую нам, эмпатам, и преподают. Но, думаю, здесь уже поняла, что не все так, как нам говорили. Да, в принципе, оно и не важно уже. Есть и недовольные, обычные люди. Куда без этого? Ну, сопротивление типа. В общем, я даже рада, что удалось прижиться здесь. Тот мир уродлив». И она решила сменить тему. «А ты, значит, здесь родился?» Кто бы мог подумать? Внешница, да еще и мир такой необычный. Как она сказала, каждый пятый человек эмпат. Дима ни разу о таком не слышал. Это ж просто удивительно. Но теперь и медоед думал, о чем стоит, а о чем не стоит рассказывать. Да и тема, как ни крути, больная для него. И что за картинки открылись Анжелике? Снова остро защемило в душе. Вспомнились родители. Мама всегда улыбчивая и добрая. Отец спокойный, как скала, и сильный, как сотни человек. «Ну да, родился», — коротко ответил он. «То есть ты в детстве употребил белую жемчужину?» — констатировала факт Анжелика. Дима кивнул. «Такая практика принята повсеместно в стабах, которые могут себе позволить тратить белый жемчуг на детей». Вспомнились образы, принятые от клинка. «Если они втроем убили его, то...» «Я даже полагаю, что больше одной. Сколько, если не секрет?» Медоед усмехнулся. «Нет, этого уже он не скажет». Он ответил. «Больше одной». «Другого ответа и не ожидала», — дернула уголком губ Анжелика. «От него и десяток съеденных можно ожидать», — подумала она. «Ладно, и ты здесь, получается, лет 20? Ну, в смысле...» Медоед понял ее и усмехнулся, полукивнув. «Зачем опровергать очевидное?» «А те двое?» «Отец и мать», — глухо ответил Дима. «И они, если что, не родились здесь». «Тогда я не понимаю, как получился такой вот ты. Дети и здесь рождаются, но они совершенно обычные». Медоед тихо, почему-то надтреснуто даже, рассмеялся. «Так родители у меня уникальные. Таких больше нет. От отца эмпатия досталась и еще много чего. Но не думай, он не из ваших. Как обычно, с перезагрузкой провалился. И мама тоже». Анжелика слушала парня, и вопросов становилось все больше и больше. «А в пекле-то как вы оказались?» — спросила она. «Там же невозможно выжить». Медоед взглянул сначала на Кваза. Тот все не убирал руку от оружия. Щит Дима все еще держал, поэтому огненные угольки зрачков на черном фоне смотрелись еще более сверхъестественно. Шмель и Анжелика поежились. «Раз уж я с вами разговариваю, значит, возможно. Я год там провел. Много интересного и не очень видел. Отец так еще дольше там жил». «Так твои родители...» Заканчивать вопрос девушка не стала. «Нет, отец жив, а мама, ну да, ее убили». По эмпатии Анжелики даже сквозь блок медоеда резануло острой тоской и злостью бессилия. «О, извини». «За что же? Вы же ни при чем», — печально усмехнулся парень. «Еще есть вопросы? Я не хочу этой темы касаться». А вот девушка очень хотела. Она никак не могла понять, как медоед вырос вот таким, как они выжили в пекле, как, ули их забери, они втроем укокошили скреббера, и сколько белого жемчуга съел этот парень, сколько у него даров, больше трех это точно, да и вообще, сколько тварей они убили. Это выходит, что элита для медоеда не так уж и страшна, или... Но спросила Анжелика о другом. «Так твои дары, получается, все на белом жемчуге появились?» «С чего ты взяла?» «Ну, тварь же ту вы убили, и вряд ли в ней одна жемчужина была. Да и, думаю, ни одного вы убили». Шмель хотел что-то сказать, но Анжелика одним взглядом его остановила. Дима улыбнулся уголком губ, дотянулся до бутылки с водой и отпил. «Ну да, дары на белом жемчуге. Другой мне для их активации не подходит. Красным только развиваю. А черный, так в общем-то, для меня и бесполезен». Ступор. Шмель даже облился, так и не донес флягу до рта. «Это как это?» — обалдело спросила Анжелика. «А вот так. Говорю же, таких родителей ни у кого нет». «Так, может, тебе и живчик не нужен?» — пошутил, все же глотнувший этого самого живца шмель. Медоед улыбнулся уже широко и подмигнул квазу. Это не осталось незамеченным и девушкой. «Ты ведь шутишь?» «Шучу!» Девушка мотнула головой. Шмель же решил помолчать, но его... «Нет, медоед, я серьезно!» — настаивала Анжелика. «Так я тоже. Живчик и мне нужен». «Ой!» — почему-то облегченно выдохнула девушка. «Подумать только, что же там за родители такие, что их сыну черный жемчуг бесполезен? А если б он еще сказал, что и без живца обходится спокойно, это амбец был бы. Точно в институт тащить пришлось бы. Хоть волоком, хоть как». «Только вот вряд ли удалось бы». Тут же остудила себя Анжелика и вообще выбросила из головы эту мысль. «Нет, нельзя медоеду в институт. Никак нельзя. Вернее, там не должны узнать о всех его возможностях. Но о сотрудничестве никто не отменял». «Слушай-ка», — неуверенно спросила Анжелика, «если все так, как ты говоришь, получается, в пекле реально можно жить?» «Можно. Нынешняя ситуация чем-то похожа на происходящее там, но есть свои правила. Большинство иммунных в пекле и часа не выживут, это очевидно. Оружие там не рулит. Шумно и бесполезно в большинстве случаев. Только дары. Успеешь набрать достаточную силу, вклиниться в пищевую цепочку где-то на уровне Рубера хотя бы, и жить там становится намного легче. Конечно, есть множество нюансов. Всего-то и я не знаю». «А кто знает?» Девушка не знала сейчас, как реагировать. Он не врал, но и поверить в его слова тоже сложно. «Отец, он меня в жизни в пекле и учил». «Пипец!» — только и буркнул шмель. Не верилось от слова совсем, но и врать о таком себе дороже. Да и ощущалось в парне, даже он, разведка это его недавняя. Какой другой иммунный вот так легко пойдет вглубь города? Сидеть и трястись от страха будет, скорее всего. Анжелика со шмелем в данном случае была полностью солидарна. Это ж сколько знаний новых! Медоед просто клад. А если еще и с отцом пообщаться? Так, стоп. Вспомнились видеоролики из пекла, которые в институте чуть ли не с того света информацией считались. До сих пор искали их автора, правда, уже не так активно, как раньше. Времени уже прилично прошло. Ее самой еще даже в улье не было. «Медоед, а ты не в курсе, родители продавали когда-нибудь видео из пекла?» Анжелика, как уже давно доверенный сотрудник института, имела доступ ко много информации. Те несколько видеороликов в свое время наделали много шума. И она могла себе представить, как подгорало у институтских умников. Да и сами ролики эти – жуть. Дима усмехнулся. Конечно же, он был в курсе. «Было дело». Шмель выругался. Он тоже видел эти видео. И при просмотре, как сейчас помнит, волосы дыбом вставали. Даже те, которых нет. «Но как же вы там?» – выдохнула девушка. Она была поражена до глубины души, да нет, еще глубже. О таких людях, как медоед, никто даже слыхом не слыхивал. Нет, однозначно надо ехать с ним и попробовать все-таки уговорить на сотрудничество. Ему самому от этого хуже не станет, если правильно все сделать. Язык, конечно, сотрет рассказывать, но это не смертельно. Вопрос в другом. Что институт может дать ему за эту информацию? Следующей ее мыслью было, а стоит ли это затевать? Наступило неловкое молчание. Анжелика попросту не знала, о чем еще спросить. Слишком уж много вопросов, и она запуталась. Шмель же думал о другом. Из слов медоеда следовало, что он и его неведомые родители убивали скрэбберов. Квазу однажды довелось видеть несколько отчетов выживших после столкновений с этими тварями. Одним словом, ужас. А тут... Да насколько же они сильны? Насколько силен этот парень, по которому и не скажешь, что он не только что был, а жил в пекле? И хочет того Анжелика или нет, но медоеда необходимо каким-то образом доставить в институт. Хорошо бы еще и отца его тоже. Вот только как это сделать? К тому же медоед эмпат. Даже если он способен хотя бы на десятую от того, что может Анжелика, то намеренье считает на раз. Ладно, подвернется случай. Сейчас все равно ничего не сделать. Без медоеда им вряд ли удастся перебраться на ту сторону реки. Да даже вернуться не смогут. «Я что-нибудь придумаю», — решил Шмель. Дима же воспринял эту паузу как знак окончания разговора, на данный момент, по крайней мере. Вопросов у девушки осталось еще явно много. Темнота ночи незаметно накрыла мир. Медоед-то видел все нормально, в серых тонах разве что. А вот девушка сейчас совсем ничего не видит. «Надо ко сну готовиться», — произнес он. «Завтра трудный день. Наговориться еще успеем». «Темно-то как, а я и не заметила», — ответила Анжелика из темноты. «Блин, где спальники-то искать сейчас?» Она было завозилась, но медоед остановил. «Погоди, сейчас достану». Через минуту тихой возни в руки девушки лег свернутый летний спальный мешок. Квас свой уже достал. «А ты в темноте, что ли, видишь? Я вон рук своих не вижу, не то что в рюкзаке копаться», — прошептала она. Дима усмехнулся и ответил. «Вот даже не знаю, стоит ли отвечать. Ладно, укладывайтесь, спите, а я пригляжу». «А сам?» — спросила Анжелика. «Светать начнет, разбужу, сменимся». Еще с минуту возни и уложились. Еще через минуту, когда Дима уже решил встать и пройтись по крыше, девушка прошептала. «Блин!» «Что?» «Туалет хочу». Шмель всхрапнул с мешком из темноты. Пришлось вести ее под руку до входа на чердак. Там уже и фонарь включить можно. Дождавшись девушку, медоед повел ее обратно. «Так ты реально в темноте видишь?» «Немного. С элитой не сравнить, конечно. Но чтоб не спотыкаться, хватает». «Обалдеть! И это что, тоже врожденное?» «Ага». «А можно еще вопрос?» «Валяй». «Что с твоим отцом? Почему ты...» Она осеклась, снова ощутив ту исходящую от медоеда звериную ярость. Даже хватка его стала на мгновение тверже. «Ладно, ладно, я поняла». Давление снова ушло, почти мгновенно. «Почему он так реагирует? Что случилось? И что это накатывает от него?» — подумала девушка, ежась от накатившего вдруг холода. Дар, о котором он не говорит, выспрашивать о их количестве Анжелика не стала, пусть и очень хотела знать. Понимала, что не скажет. «Извини», — ответил Дима. «На самом деле очень тяжелая для меня тема. Пока я не готов говорить об этом». «Я поняла. А вот это вот... Что сейчас было?» «А что именно?» «Ну, ты словно давишь. Страшно даже становится». «Сама эмпат и не знаешь?» — усмехнулся парень. «Так это что, с эмпатией связано?» Анжелика остановилась и встала вроде бы напротив медоеда. «И в самом деле, словно горят», — пришла мысль, когда увидела в темноте два тускло отсвечивающих зрачка глаз парня. «Как у кошек в темноте, только еле заметно совсем». «Еще как связано. Честно говоря, сам не так давно научился это контролировать. Вот отец... Отец этим мог и убить, наверное. Мне еще далеко до такого». Хотя зараженным хватает. Мелочь, вроде лотерейщиков или топтунов, боится. Даже крюков не надо. «Обалдеть! 15 лет провела в спецшколе, а такому нас не учили. Да и не слышала я, чтоб вообще кто-то вот так мог. Хотя слухи о боевом применении тоже ходили». Дима задумался. «Так, может, разные у нас эмпатии?» — предположил он. Девушка усмехнулась, а затем произнесла. «Вряд ли, совсем уж разные. Но об этом судить можно только если...» Несколько смущенно оборвала она фразу. «Ну да, снять блоки?» — закончил за нее медоед. Она кивнула, а он увидел. «Так ты ж меня читала, пока я не догадался, что ты тоже эмпат. И ничего ведь не поняла?» Анжелика смутилась еще больше. «Говорить или нет?» Как же они близко друг к другу. Хорошо, хоть через одежду держат ее. Там другое, ну, сложнее все. Смущение в голосе не осталось незамеченным, и медоед решил не давить, пусть и хотелось. Что-то сейчас происходило между ними. Он это ощущал столь же четко, как и ее тепло на своей ладони. Правда, понять, что именно, он не мог. «Вы там долго шушукаться будете?» — послышался голос шмеля неподалеку. Наваждение разом спало. Девушка даже отстранилась на полшага. Дима усмехнулся. «Да уж, выглядит со стороны, наверное, занятно. Да и шмель тоже в темноте видит. Зачем-то она спросила. «Обратно доведешь?» «А вот нет. Уведу сейчас куда-нибудь и спрячу, чтоб никому не досталось», — пошутил он. «Ладно, идем». Он снова аккуратно взял ее под руку. Приятно и как-то даже неловко, что ли. Доведя девушку до места, где расположились на ночлег, Дима понаблюдал, как она залезла в спальник, и сам тихо отошел. Мыслей в голове вертелось великое множество. Вот только стоит ли рассказывать все это? Наверное. Да и иначе никак. Без доверия дальше и продолжать вместе путь никакого смысла нет. В конце концов и Анжелика многое рассказала. Открыла тайну своего происхождения. Это ж надо думать, внешница. На месте Димы кто другой, наверное, пристрелил бы ее. Ну, или сократил все контакты до минимума. А ее мир – корпорации и эмпаты. О таком, наверное, и не слышал никто. Опять же, это каким запредельным везением надо обладать, чтобы оказаться, во-первых, иммунной, а во-вторых, выжить? По ее словам, место, в котором пробили портал, кишит тварями. Единственная проблема – они из института. Но опять же, проблема ли? Очень не хотелось, чтобы Анжелика предавала. Очень не хотелось убивать ее. И тут его осенило. Мысли перескочили на другое. А ведь двойников Анжелики в Улье в этом, по крайней мере, нет. То есть она единственная в своем роде, как и он сам, как отец и мама. Мысли понесли парня дальше, рисуя какие-то совсем уж невероятные картины о предопределенности. Обычным совпадением такие встречи быть в Улье по определению не могут. «Слишком как-то сложно пока это все», — подумал Дима, вырывая себя из потока разных предположений и вариантов. Но все же на заметку взял. Времени вагон, путь у них дальний. Лишь бы только завтра не обосраться. Завтра началось быстро. Дима снова провалился в созерцание и до самого рассвета тренировался собирать различные мыслеобразы. Простые, вроде «я голоден», получалось сформировать почти мгновенно. Со сложными уже возникали трудности. Ответ нашелся быстро. Стоило вспомнить того кота. Тот мыслеобраз, что медоед отправил животному, был достаточно сложен, но собрался мгновенно. Значит, для дальнейших тренировок нужен адресат. «Готов ли ты раскрыть эту тайну Анжелике? А если это и не тайна для нее вовсе? Может, их с детства учили общаться между собой таким способом? А я, как дурак, гадаю. Может, она сможет мне помочь продвинуться в своих изысканиях? И такое возможно. Снять мысли-образы с крюка она ведь смогла, а у меня не получилось», — думал парень. С другой стороны, тот скреббер и так залил Диме кучу картинок, и нового, скорее всего, ничего не увидит. Но в случае, если для девушки это не тайна, то чего она так удивилась? Почему испугалась, понятно. Скреббер, суеверие и все такое. Но с другой-то стороны, как же понять, стоит ли доверять этой девушке? Вообще, пока они оба не снимут блоки, полного доверия и не будет, сделал вывод Дима. А чтобы снять блоки, надо стать друг для друга гораздо более близкими, чем напарники. И даже друзьями, наверное. Выпав из транса, медоед обнаружил, что до рассвета осталось совсем немного. Уже видна светлая полоса на горизонте с востока. Странно тоже с этим трансом. Время вроде ускоряется. Вроде по внутренним ощущениям провел там не больше часа, а на деле оказывается гораздо дольше. Но главное, что после таких сеансов разум чист, как стеклышко, и телом отдохнувший. «Интересно», — пришла мысль, — «возможно ли подключить этот транс к дару регенерации? Вроде бы отец с мамой про такое что-то говорили. Потоки энергии какие-то. Надо все пробовать», — решил Дима. «Объединить эмпатию и сдвиг ведь получилось. Почему тогда не попробовать объединить и эти умения?» «Загадки, загадки, загадки», — правильный историк говорил. «В Стиксе столько интересного, а он разменивается на какие-то мелочи. Стать сильным настолько, чтобы уделать Нестора? Принцип жизни в пекле. Будь сильнее, постоянно становись сильнее». Он мотнул головой. «Не о Несторе сейчас думать надо, а как без потерь миновать реку?» Правильно Шмель, однако, говорил. Предчувствие чего-то нехорошего начало завладевать и Димой. Пройдясь по крыше, он качнул обстановку. Одни пустыши по квартирам. Нет, он и пара бегунов направляется в сторону границы кластера через соседний двор. Валят твари из города, ощущают близкую перезагрузку. Вернулся поближе к спящим квазу и девушке. Спина к спине. Шмель горячий, как печь, а на улице ночью прохладно. Вот она и прижалась. Диме в этот момент остро захотелось, чтобы Анжелика также прижималась к нему, а не к Шмелю. Он ведь тоже горячий, пусть и не как квас. Он усмехнулся сам себе. «Нравится она тебе», — пришла еще одна мысль. «Ну да, нравится», — согласился он сам с собой. Разбудил напарников медоед минут через 30, когда начался полноценный рассвет, и солнце показало свой горб из-за горизонта. Шмель проснулся мгновенно, словно только и ждал прикосновения к плечу. Вот она, выучка. «Я подремлю немного. Через час-два будите. Или если случится чего», — прошептал Дима, а Шмель кивнул. «Пусть спать и не хотелось, но растянуться тоже не помешает». Анжелика проснулась, как только Шмель попытался тихо вылезти из своего чехла, иначе огромный спальный мешок и нельзя назвать. Дима же залез в свой и отвернулся, попытавшись уснуть. Не вышло. Шмель и Анжелика о чем-то тихо разговаривали, но не это мешало. А вот часто попадающие в радиус эмпатии новые и новые точки, последние зараженные спешили покинуть кластер, раздражали. Через какое-то время все-таки удалось провалиться в нечто вроде полудремы, которую, впрочем, оборвали тоже быстро. «Медоед!» — шепнула Анжелика. Дима повернулся к девушке. Она кивнула куда-то в сторону. Вздохнув, вылез из спальника и огляделся. Квас из-за своих размеров кое-как схоронился у края крыши и сейчас выглядывал наружу. Дима практически сразу понял причину беспокойства товарищей. Зараженные большим количеством покидали кластер. Одиночные и небольшими группами, как крысы, разбегались из горящего дома. Эти самые упорные или самые трусливые, остававшиеся на кластере до самого практически конца. В сферу восприятия эмпатии то и дело врывались эмоциональные носители. В основном не очень развитые зараженные, вроде лотерейщиков или бегунов. Самой крутой тварью пока был кусач, уже убежавший по полю довольно далеко и по пути порвавший пару неудачливых собратьев. Зараженные даже сейчас, убегая из кластера, грызлись. Более сильный пытался достать кого послабее, чтобы в будущем не вырос конкурент. «Бегут!» — проворчал Шмель, когда девушка и парень подобрались к нему в полуприседе. «А мы тут торчим, как идиоты!» «Наоборот, самые умные!» — протянул Дима, глядя в сторону полосы леса. Глаза то и дело выхватывали движение. «Схожу на машину, гляну. Будет печально, если по ней табун этих чудищ пробежит». «Тьфу, точно! Так-то вес Рубера, если напрыгнет, джип выдержит. Проверяли уже!» — хмыкнул Квас. Как отметил медоед, подойдя к противоположной стороне крыши и выглянув, ослик был в порядке. Во всяком случае, с такого расстояния повреждений не видно. Рядом присела Анжелика. Дима даже не заметил, как подошла. «Непорядок, слишком отвлекся». «А ты точно уверен во времени перезагрузки? И вообще, откуда ты знаешь? Это дар?» Дима мельком глянул на нее. «Сказать или нет?» «Анжелика, ты такой же, как и я, эмпат. Нам, как я за всю свою жизнь понял, доступно гораздо больше, ну, в плане восприятия». Пауза длилась недолго. Девушка удивительно быстро переварила слова Димы и спросила. «Но как?» «Позже, Анжелика, хорошо? Думаю, и ты можешь меня чему-то научить». Все-таки решился он забросить удочку. «Давайте-ка соберемся лучше. Хочу быть готовым». Девушка поджала губы. Очень хотелось узнать, хотелось расспросить медоеда. Как она поняла, в эмпатии применительно к улью он понимает гораздо больше, и надо для себя самой даже научиться тому же. А то, что он сам обмолвился о возможном обмене знаниями, вообще хорошо. Она тоже могла его многому научить. Во всяком случае, надеялась на это. Еще какое-то время они так и простояли, осторожно выглядывая во двор. Зараженные продолжали покидать кластер. Оставалось их уже совсем немного. Не повезло пустышам, запертым в квартирах. Они, истощенные и слабые, скреблись в двери, жалобно урчали, понимая даже своим ограниченным умишкам, что грядет смерть. До времени перезагрузки в основном молчали. Анжелика время от времени спрашивала медоеда о его жизни и опыте. Парень в подробности не вдавался, иной раз совсем не отвечал, уводя разговор на другую тему. Квас интересовался про пекло, как там и что. Вот об этом Дима рассказывал с охотой, удивляя товарищей. Опять же, говорил в общем, детально мало что описывая и обходя тему о родителях. Поели. Дима добил все, что взял с собой, и дальше поедал оставшиеся леденцы. Анжелика и Шмель все больше нервничали, посматривая на медоеда. Когда до перезагрузки осталось около получаса, парень произнес. «Время! Зараженных уже не будет. Последние твари еще час назад ушли. Пора и нам двигать». Напряжение словно схлынуло, оставив место только действию. Вот всегда так. Ждешь, нервничаешь, а потом просто делаешь. Дом покинули без проблем. Во дворе прибавилось свежих трупов, необъеденных даже. Это зараженные убивали друг друга. Ослик и в самом деле оказался цел, ни одной новой царапины или вмятины. Расселись по местам. Шмель запустил двигатель и посмотрел на медоеда, сидящего на переднем месте. «Ждем еще. Как кисляк пойдет, уезжаем. На поле развернешься и становись метров за 10 от границы. Как только туман начнет сходить, едем». Он поочередно оглядел спутников. «И снова предупреждаю. Если скажу стрелять по людям, значит стреляем. Скажу ехать в толпу, Шмель, ты едешь. И без всяких раздумий. Времени у нас в обрез. Твари в лесу хоронятся, ждут. Это первая волна. Самые мелкие, и их немного будет. Но все равно не расслабляться. Затем накатит основная. Вот от нее и надо оторваться. Поняли?» Повторил Дима инструкции раз, наверное, в пятый. Шмель и Анжелика пусть и понимали, но не принимали такое. Нельзя же так. А медоед настаивает. И вот как быть? Парень уловил в который раз их сомнения. «Поймите же вы, наконец. Так надо. Я не маньяк какой-то. Мне самому не доставит удовольствия стрелять по людям. Но если на кону моя и ваша жизни, то я выберу именно наши жизни, а не, ну, тех, кому жить осталось от силы час. И никакой Стикс за это карать не станет. Так что дело собственных убеждений». Отвечать никто не стал. «А с той стороны?» — спросил спустя минуту Квас. Дима и сам не знал, как будет с той стороны. То, что придется прорываться сквозь вал зараженных, это точно. Возможно, надо будет и укрываться где-то. Но тогда машину, скорее всего, они потеряют. А затем еще пару дней слушать вой умирающего города с какой-нибудь крыши. «По ситуации, Шмель. Если что, укроемся на крыше какой-нибудь и переждем. В любом случае живы будем». К Квас хмыкнул, но отвечать не стал. Наконец пошел кисляк. Сначала тонкие его ручейки потекли из окон подвалов пятиэтажек и трещин в асфальте. Затем туман начал заполнять ямы и углубления, а в воздухе появилась взвесь. Шмель переключил передачу и стронул ослика в направлении выезда из двора и кластера. Выехав на поле, Квас развернул машину и остановился. Медоед вышел первым, оглянулся на лес, ловя взглядом движение в нескольких местах. Следом, неуверенно сначала, вышли и остальные. Тоже оглянулись на полосу леса позади через поле. «Не волнуйтесь, зараженные не подойдут. Они и после перезагрузки сразу не полезут. Минут 20 у нас будет», — сказал Дима. Анжелика посмотрела на заполняющийся густым туманом город. Здания с зияющими дырами оконных проемов в обе стороны, ровным рядом упирающиеся в поле, уже почти скрывшиеся в кисляке. «Никогда так близко не стояла», — прошептала Анжелика. «Ну вот, будет что вспомнить», — произнес с улыбкой медоед. «Да ну их, такие воспоминания». Парень отвечать не стал, пожал плечами. Туман почти скрыл здание и уходил сейчас белесым столбом в небо. Дима посмотрел вверх, а затем на товарищей. Те не отрывали завороженного взгляда от тумана. Тишина стояла оглушительная. Даже звук двигателя машины, казалось, стих, подавленный силой неведомой стихии. Началось светопредставление. Туман порвали зеленоватые молнии, сначала редко. Потом они стали бить непрерывно. И все это в тишине, хотя, казалось, должно трещать от раскатов грома. Только слышалось ровное фырчание двигателя. Так продолжалось еще с пару минут, и все резко закончилось. Кисляк начал спадать, бесследно испаряясь. И появились первые звуки. Кто-то охнул, где-то закричали. Послышался металлический удар. Эта машина столкнулась. «Ждем еще минуту и едем», — сказал Дима, ощутивший, как разом подскочило напряжение напарников. Со стороны провалившегося города все увеличивалось количество звуков. Засигналили несколько машин. Орала сигнализация. Кто-то надрывно закричал. «Не нравится мне все это», — буркнул Шмель, но ему никто не ответил. От города явственно потянуло тяжелым ощущением скорой беды. Никакой эмпатии не надо. «Двинули», — сказал медоед, когда туман почти рассеялся и показался незанятый еще машинами проезд. «Как попадем во двор сразу налево, вдоль дома? Там выезд на дорогу пошире, и по ней прямо, не сворачивая. Должны упереться как раз в мост». «Расселись». И ослик сорвался с места, выбросив из-под колес комья земли. Дима сразу вылез в люк с автоматом в руках. Анжелика откинула триплекс с окна и тоже уставилась наружу, смотря на кусочки еще живого мира, на людей, которые еще не знали, что скоро их придут убивать кошмарные твари. Жители, ничего не понимая, смотрели во все глаза на странную машину с торчащим на крыше военным. На детской площадке родители успокаивали разревевшихся детей. Кто-то пытался звонить с бесполезных теперь кирпичей, коими стали мобильные телефоны и смартфоны. На парковке возле дома уже случилось ДТП. Водители кричали друг на друга, доказывая свою правоту. Когда внедорожник рейдеров проезжал мимо, те замолкли с открытыми ртами и проводили взглядом машину. Выехав на проспект, ослик резко встал. Пробка. «Ну, по тротуару гони, шмель!» — крикнул Дима. Машина сдала чуть назад и выехала на широкий тротуар, засигналив удивительно громким клаксоном. Медоед еще не слышал его, не случалось оказии. Машина на дороге также сигналили, создавая неприятную какофонию звуков. Люди на тротуаре, видя прущего на них железного монстра, начали шарахаться в стороны, но как-то медленно. Дима быстро скрутил глушитель, сунул в свободный кармашек и дал неожиданно громко прозвучавшую очередь патронов на 5 в воздух. Подействовало. Началась паника. Люди стали куда быстрее убираться с дороги. Ускорился и ослик. Шмель громко матерился, взывая к людям, чтоб те резвее разбегались. Дима еще раз выстрелил, подогнав уже начавшую дуреть толпу. Сигналы машин, казалось, усилились в десятеро. Так проехали еще метров 100. А вот и какой-то идиот на огромном белом джипе решил последовать примеру рейдеров и выехал на тротуар, задавив при этом 3 или 4 людей. Водила дал по газам, пытаясь уехать от накатывающего сзади монструозного внедорожника. Люди, не успевающие отскочить в сторону, отлетели от тяжелой машины, словно кегли. Боль, ужас, панические крики. «Да что ж этот придурок творит?» — завопила Анжелика. Ослика вдруг начала покачивать. Ехали уже по телам раненых или мертвых. Квас зарычал от безысходности, но сделать ничего не мог, лишь крепче вцепился в штурвал. «Пристрели его, медоед!» — снова закричала девушка. Дима этого делать, конечно, не стал. Джип впереди вполне успешно расчищал дорогу, лишь бы не врезался куда и не перегородил проезд. Люди жались к стенам, прыгали на машины на дороге, стараясь хоть как-то спастись от несущейся по тротуару смерти. Так проехали 200 метров до перекрестка, также заполненного машинами и людьми. Джип впереди на полном ходу дал правее и влепился в бок легковой машины, да так сильно, что аж зад подкинуло. «Выруливай, шмель! Тарань!» — заорал Дима, вцепившись свободной рукой в крышку люка, вставшую на стопор. Ослик вильнул раз, другой, задев какого-то беднягу. Затем выехал на перекресток и со страшным ударом отбросил на соседнюю машину серебристую легковушку перед пешеходным переходом. На самом перекрестке стояло всего несколько машин. Объехав их, под ошалелые взгляды водителей снова вырулил на тротуар уже на другой стороне. Снова по ушам ударил клаксон, и Дима снова начал стрелять в воздух, добив уже весь магазин. Сменил спарку. Скорость передвижения снизилась. Шмель все же не хотел ехать по людям. «Шмель!» — заорал снова Дима, и тот поддал газу. Крики, паника, сигналы машин на дороге. Матом кроет уже и Анжелика, кляня на все лады нерасторопных людей, шмеля и медоеда. Миновали еще один перекресток. Там пришлось грубо расталкивать автомобили. Дима даже дал очередь по капоту машины какого-то придурка, чуть не въехавшего им в бок. До перекрестка с набережной добрались 5 минут, гоня перед собой волну криков и паники. «Мост узкий!» — зарычал Квас. «Вижу, давай на набережную и налево, там есть другой!» — закричал в ответ Дима. Машин здесь, как ни странно, оказалось меньше, но мост также был забит транспортом, а пешеходные дорожки по бокам от проезжей части всего 1,5 метра шириной, да еще и отделены металлическими барьерными ограждениями. Медоед с досады хлопнул кулаком по крыше. На перекрестке пересекли дорогу, снова протаранив машину, черный тонированный джип в хроме. Оттуда через 2 секунды вывалились ребята в пиджаках, но, увидев автомат в руках Димы, который он еще и направил в их сторону, резво отскочили за машину. По широкой набережной ехать стало удобнее и быстрее. Людей все так же много, но и пространства для маневра достаточно. До другого моста ехать оказалось 500 метров, которые преодолели довольно быстро. Сам мост оказался широким, аж на 8 полос. И на нем хоть и ехали машины, но проехать можно без проблем. Причем именно в нужную сторону. Встречка забита автомобилями наглухо. И вот тут рейдеров ожидал очередной неприятный сюрприз. Выехав на мост, заметили 3 судна черного цвета с белыми крестами на боках и флагах. Фашисты. «Фашики здесь!» — закричал Дима, направив автомат на судно, которые находились 200 метров от моста. Набережная была довольно высокой, поэтому с дороги и не увидели. Люди на судах суетились, явно готовясь пристать к небольшому пирсу, до которого им оставалось идти уже 100 метров. «Левее бери, к центру моста, чтоб не заметили!» — заголосил Дима, перекрикивая сигналищие машины и рык двигателя ослика. Шмель, не обращая внимания на движение, перестроился левее, чем породил позади аварию машин из 7, наверное. На выезде с моста их снова поджидала неприятность в виде машины дорожной полиции. Блюстители порядка также заметили странный внедорожник. А самое главное – недоеда, вертящегося в разные стороны в люке, да еще и с автоматом. «Твою ж!» – зарычал Дима, видя, что машина полицейских мигнула проблесковыми маячками, и из нее вылезают двое полицейских. Один из них уже схватился за автомат, второй держал в руках тангету громкоговорителя. Очередь на три выстрела и сдвиг. Полицейский с автоматом валится на асфальт. Еще сдвиг. Очередь из автомата, и второй также кулем падает у машины. Шмель зарычал что-то непечатное, увидев расправу, но Дима отвечать не стал. Так и съехали с моста, боднув мощным отбойником не вовремя выехавшего таксиста. Его машину аж развернуло, осыпая дорогу блестящими осколками битого стекла. И все это под непрекращающиеся крики людей и сигналы машин вокруг. Паника. По этой стороне дороги движение оставалось все так же свободнее встречного. Шмель прибавил газу, и ослик, разгоняя перед собой другие автомобили, поехал быстрее. Секунд через 30 Дима заметил первую тварь. Топтун, отдуревший от количества орущей и визжащей в панике жратвы, рвал когтями попавшихся людей, откусывал огромные куски и бросал тело, удивительно легко настигая очередную жертву. «Готовьтесь, твари в городе!» – заорал Дима. Готовиться Шмелю и Анжелике пришлось к воздействию на психику со стороны медоеда. Он выпустил зверя. Крюки тоже отозвались, желая поучаствовать в возможном сражении. «Рано!» – думал Дима. «Обойтись бы без схваток вообще!» Топтуна уложил сдвигом. Из тела чудища словно вынули нечто важное. Смерть наступила моментально. Раз кувыркнувшись, дохлый топтун со скрежетом врезался в бок какой-то машины. Очередной панический всхлип толпы. После следующего перекрестка пришлось снова сворачивать на тротуар. Машинами забило всю дорогу впереди. А люди валом перли навстречу, орали от ужаса, подгоняемые ворвавшимися в город зараженными. Первые вестники скорой ужасной смерти всего живого в городе. Да и сама по себе паника распространялась не хуже лесного пожара. Квас снова зарычал, понимая, что сейчас начнется давка. Анжелика тоже закричала что-то. Раздались выстрелы. Это уже Дима начал стрелять по обезумевшим людям. Первые тела упали на брусчатку и были тут же погребены под ногами, раздавленные толпой. Паника и ужас ощущались уже физически, словно уколы статики по коже. А зараженные прибывали. Чем ближе граница кластера, тем их становилось больше. Они прыгали с машины на машину и выковыривали орущих людей, часто частями. Другие рвали на куски пешеходов, ворвавшись в беснующуюся от ужаса толпу. Горячая кровь лилась потоками, брызгами осыпаясь на светлые стены фасадов. Звенели стекла разбитых витрин. В магазины заскакивали пьяные от обилия еды твари, продолжая свою смертельную жатву. И очень мало человеческого было в криках, разрываемых на живую людей, и никуда здесь от этого не деться. Анжелика, бледная и с расширенными глазами, вцепилась рукой в автомат, а другой держалась за дужку поручня и не могла даже двинуться на месте. Она просто оцепенела от происходящего вокруг. Никогда она не видела такого ужаса вживую. А Дима начал понимать. Так им не вырваться. Завязнут в толпе и сверху накроет валом зараженных. «Давай, сворачивай на перекрестке. Не прорвемся. Будем искать укрытие». Шмель, на пару, наконец, справившийся с собой девушкой, выругались. Повезло. Свернув на ближайшем перекрестке на другую улицу, также полную бегущими в панике людьми и застрявшими в пробке машинами, медоед заприметил высокое офисное здание. И самое главное, с подземным паркингом. Возможно, если там укрыть машину, твари не станут ее долбать, как если оставить ее на открытом месте. Объяснив в двух словах задумку, Дима продолжил оглядываться, выискивая и, по возможности, убивая даром выскочивших пока еще одиночных тварей. Паркинг оказался почти пустым. Заехали без проблем. Но Диме пришлось убить охранника, выскочившего на них из будки и размахивающего пистолетом. Явный неадекват. Глаза безумные и орет нечленораздельно. Очередь в грудь почти в упор бросила поехавшего крышей человека на асфальт, и под ним почти сразу начала растекаться кровавая лужа. Ослика оставили ближе к дальней стене, почти в углу, попросив улей, чтобы монстры не тронули. Вытащили приготовленные на всякий, именно вот такой случай, рюкзаки с едой и водой на пару дней и рванули наружу. Искать лестницу в полутемном помещении паркинга времени не оставалось, проще зайти через главный вход. Оказавшись снова на улице, поразились быстро ухудшающейся обстановке. Сейчас уже куда ни глянь, то там, то тут мелькали быстрые силуэты зараженных. Метров 20 до главного входа пробежали быстро. Люди, жители этого обреченного куска города, метались с безумными от ужаса глазами и кричали. Многие машины на дороге уже были пусты. Водители решили спасаться на своих двоих. Сигналы автомобилей тоже играли свой сумасшедший аккорд в этом оркестре ужаса. Подъем на крышу занял минут 10 и дался довольно трудно. Мешали люди. Пришлось даже убивать и калечить. Квас двигался первым, словно ледокол, расшвыривал людей, раздавал тумаки и пинки во все стороны. Второй шла Анжелика. Замыкал медоед, тоже раздающий удары направо и налево. Лица людей, искаженные ужасом, мелькали десятками, слившись в сюрреалистичный калейдоскоп. Крики внутри здания ощущались физически и пробирали до жути, хотя ни одной еще твари не пробралось внутрь. Медоеду это живо напомнило пекло. Почти так же он однажды пробирался на крышу здания, неудачно попав на загрузившийся кластер и убегая от волны. Эмпатию подключать не стал, научен уже горьким опытом. Анжелике тоже об этом говорил, еще с утра, чтобы даже и не пробовала. Девушка и сама понимала это, и все равно шла как сомнамбула, на автомате передвигая ноги. Выбравшись, наконец, на крышу, здание имело 8 этажей, рейдеры облегченно выдохнули. Анжелика тяжело уселась у первой же надстройки и, скинув рюкзак, привалилась к металлу спиной. «Ой, будто марафон пробежала. Вроде и не устала, а тяжело». «Это еще цветочки», — пространно ответил Дима. «Шмель, осмотри-ка ту сторону крыши, а я здесь погляжу. Должен, наверное, быть еще один выход на крышу. Если нет, то прекрасно. Один и сторожить проще». Второго выхода не оказалось. Дверь имевшегося подперли найденной железякой. Это чтобы больше никто не пробрался. Других людей здесь на крыше не надо. Шмель сначала хотел этому воспротивиться, мол, вдруг удастся спасти кого-то. Но уже и Анжелика поняла, не стоит и пробовать, только подставлять себя. «И что дальше?» — спросил вернувшийся Шмель, сбросил свой рюкзак, положил рядом и пулемет. Уселся. Дима невесело усмехнулся. «Смотреть и слушать, как подыхает этот кластер. Дня на два мы здесь точно застряли». Стоило всего лишь немного прислушаться, чтобы слух начали резать крики, от которых волосы начинали шевелиться. И если сейчас они еще слышались очагами, то позже обещали слиться в тот самый гул агонии, о котором говорил недавно медоед, и которые еще помнили по видео квас и девушка. Медоед снова огляделся. В нескольких местах в небо уже поднимались столбы дыма. Слышалась и стрельба, но немного, правда. То тут, то там треснет выстрел другой. Пару раз вспыхивала трескотня автоматов, но довольно быстро стихала. Пока еще вовсю звучали сотни сигналов машин, что тоже создавало свой агрессивно-тревожный фон. «С ума сойти можно, это постоянно слышать», — произнесла Анжелика, зажмурившись на пару секунд. «Это только начало. В течение часа-двух подвалит основная кавалерия. Тогда и начнется веселуха. и совсем-совсем ничего не сделать». Дима усмехнулся, пожал плечами, посмотрел в сторону и ответил. «Если есть плеер, включай музыку и слушай. Либо, если вы готовы бросить машину, выведу всех целыми и здоровыми. Натерпитесь разве что, и на краю кластера в любом случае укрываться и ждать придется, пока основная масса монстров втянется в город». «Да нет уж, лучше подождем», — вздохнула девушка. Как Дима и говорил, основная часть зараженных заняла улицы города в течение часа. Не орда и не как в пекле, но тоже очень много тварей. В сферу восприятия даже элитник попался. Ради удовлетворения любопытства и, как она сказала, научного интереса, Анжелика некоторое время наблюдала за творящимися внизу ужасами. Хватило этого ее интереса, правда, минут на 10. Крики к тому времени уже слились в тот самый инфернальный фоновый гул, скрежещащий по нервам когтями. А иногда кто-то надсадно вскрикивал, обнаруженный монстром. Кричали и в здании, на крыше которого укрылись путники. Людей там оставалось еще предостаточно. Многие решили прятаться по офисам, туалетам и другим маленьким помещениям. Но находили всех. На верхних двух этажах было спокойно. Людей выгнал ужас, навеваемый не столько ситуацией, сколько самим медоедом, спустившим зверя с поводка. Шмель с Анжеликой морщились, вздыхали тяжело, но молчали, понимая, что делается это ради их же безопасности. Еще через час медоед и сам прекратил это давление. Зараженные уже не полезут, ощущая крюки. Следующие полтора суток для Димы стали, наверное, одними из самых скучных в жизни. Делать на крыше совершенно нечего. Внизу беснуются сотни тварей, рыщущие в поисках человеческого мяса и убивающие друг друга ради того же куска плоти. Шмель и Анжелика все это время провели на нервах, особенно первый день, когда на кластере разыгрывалась основная драма. Одно дело смотреть на подобное по видео, и абсолютно другое – стать реальным свидетелем и почти участником. В течение дня разговаривали мало, не та обстановка, хотя медоед и не против был поболтать. Только ближе к вечеру, когда солнце начало клониться к горизонту, а вой умирающего города практически сошел на нет, товарищи более-менее пришли в норму. Даже кажущийся монолитным квас и тот признал, что пробрало до самых печенок. В первые часы особенно. Знать, что буквально в нескольких десятках метров внизу сотни тварей рвут друг друга, жрут людей и в любой момент могут прорваться на крышу – такие себе ощущения. Они готовились ужинать. В котелке уже доходили макароны. Банки консервов вскрыты. Вода на чай тоже вскипела. Дима днем прошелся по верхним этажам и принес пару больших бутылей с водой, а в буфете одной из фирм набрал к чаю печенье и конфет. Анжелика, приняв свою порцию еды из рук шмеля, спросила вдруг. «Медоед!» — парень перевел взгляд на девушку. «До меня вот только дошло. Если ты родился здесь, то, получается, совсем не знаешь той жизни». А я все удивлялась, почему ты некоторых привычных всем мелочей в упор не замечаешь. Дима усмехнулся. Ну да, что ж тут ответить. Девушка между тем продолжила, развивая мысль. И получается, ты никогда не знал мирной жизни. Не знаешь, каково это жить, не опасаясь, что из-за любого угла на тебя может броситься чудище. Она на некоторое время замолчала, пораженная собственному умозаключению. «Ну да, так и получается», — пожал плечами Дима. «Но ведь это жестоко». Медоед снова усмехнулся, обвел глазами крышу, устремил взгляд дальше и снова перевел на Анжелику, посмотрев в глаза. «Жестоко? Почему?» — чуть удивленно переспросил сначала. «Да, я здесь родился, а другая, та жизнь, для меня...» На секунду замолчал, подбирая сравнение. «Ну, как кино. И воспринимаю ее тоже как кино, Я не убиваюсь по потерянной жизни. Я ведь ничего не потерял. У меня не было той жизни. Я живу здесь и сейчас. Жил и живу в Улье. Стикс — это мой мир, и другого мне не надо. И мне не с чем сравнивать, чтобы называть этот мир плохим. Да, здесь на каждом шагу поджидает смерть. Да, люди здесь дерьмо еще большее, чем злодеи, про которых я читал в книгах. Но сам по себе Улей, ну, он чист. Здесь все настоящее, нет фальши, за исключением той, которую вы, иммунные, принесли с собой оттуда. Так что говорить жестоко по отношению ко мне, думаю, нельзя. Он отвел взгляд и снова осмотрелся. Встретился глазами со шмелем. Тот, оказывается, тоже внимательно слушал. Продолжил. «Жестоко, Анжелика, это выдирать или копировать вас, неважно, из привычных условий ваших миров и кидать сюда, в мой мир. Жестоко — это когда нормальный вроде бы человек, который там имел семью, любил родных и не знал, как это убивать, а оружие держал только в играх, здесь становится конченной мразью, посчитавшей, что здесь можно все. Жестоко – это когда ради собственной выгоды вы становитесь готовы на что угодно». Он снова замолчал на несколько секунд. «Я однажды спросил у отца, почему люди не могут объединиться и вместе дать отпор монстрам? Зачем люди убивают друг друга?» Дима замолчал, пережидая, пока ком в горле не провалится обратно. Снова накатила тоска. «И что он ответил?» — глухо спросила Анжелика. «Сказал, что не знает. Это, наверное, единственное, чего он сам не знал и не понимал». После очередной небольшой паузы он продолжил. «У людей здесь нет цели. Выжить только, дожить до ночи, чтобы спрятаться в норе и пропить добытые спараны. Вот что жестоко, по-моему». «Не все такие», — снова произнесла девушка. «Вот к не всем таким я и возвращаюсь». И без того невеселое настроение пропало окончательно. Наступившая тишина вдруг сдавила тисками. Дима со вздохом поднялся, подхватил кружку с горячим еще чаем и отошел, скрывшись из вида за одной из надстроек. Шмель хмыкнул, а Анжелика вдруг поняла, насколько еще велика пропасть недоверия между ними. Внутри кольнула досадой и обидой. Она же не такая. Шмель тоже, пусть и пес на службе у института. Но как доказать это медоеду? Отчего все-таки так больно, когда он смотрит на нее, как на любую другую? «А ты сама-то, как на мужиков, глядишь на него самого?» — вдруг поймала себя на мысли девушка. «Медоед уже раз 10 доказал, что он другой. А ты что? Да, нравится он, но все выспрашиваешь, все решаешь, тащить его в институт или нет. Чтобы получить что? Похвалу? Пару-тройку жемчужин? Выгоду? Вот об этом он и говорил». И ведь этот разговор она начинала с другой целью, совсем не ожидая, что оно вот так вывернется. Но поняла сейчас окончательно, что надо делать и чего она сама хочет. Медоед же был далек от этих размышлений. Что-то такое и он, разумеется, чувствовал, но сейчас совсем не об этом думал. Понял вдруг, что долго в гвардейском не задержится, передохнет денек-другой, повидается с друзьями и снова двинется в путь, в пекло, искать отца. Подерутся они при встрече или нет, но не вмоготу больше этот камень носить на душе. Разобраться надо, наконец, во всем. Хватит бегать, от себя самого в том числе. А в том, что он отыщет горца, пусть на это уйдет сколь угодно времени, Дима не сомневался. Он теперь тоже, как и Анжелика, знал, что делать. Странный короткий разговор и такой нужный, очевидный вроде вывод, но осознанный во всю глубину только сейчас. Нельзя отрываться от родных. Ближе их никого больше нет и не будет. В путь двинулись с утра через день. О том разговоре не вспоминали, было не до того. На следующий день зараженных в городе оставалось все еще довольно много. Анжелика и Шмель почти не спали ночью. Как уснешь под такой ужасный аккомпанемент агонизирующего города? Медоед же, словно ничего и не происходит, завернулся в спальник и продрых почти до самого утра. К полудню стресс и усталость все же доконали Шмеля с Анжеликой, и они смогли уснуть беспокойным сном. Спали почти до ночи, а медоед охранял. Следующую ночь уже поделили с квазом. Девушка хоть и бодрилась, но часам к трем уснула. Передвигаться по вонючим, изгвазданным кровью и кишками лестничным пролетам оказалось для Анжелики тем еще испытанием. И чем ниже этаж, тем больше изглоданных, начавших подгнивать останков. Спешить нужды не было, так что решили поискать лестницу на подземный паркинг, чтобы не высовываться на улицу лишний раз. До странности, но межэтажные лестницы и спуск в паркинг оказались по разные стороны огромного холла здания. Еще спускаясь по лестнице, Дима убил сдвигом двух бегунов, которые обгладывали кости, оставленные от добычи своими более сильными и удачливыми собратьями. Убил слепыми, не на виду у спутников. А так как шел первым, волноваться о почерневших вдруг глазах не стоило. В холле путники задержались ровно настолько, сколько потребовалось на поиски нужной двери. Анжелика старалась не глазеть по сторонам. Глубоко дышала в платок, щедро смоченный пахучим составом. Все-таки даже бывалым рейдерам картины жуткой мясорубки не по нутру. На цокольном этаже, то есть на паркинге, царила прохлада, и запаха мертвечины почти не ощущалось. Здесь, похоже, и людей-то немного было, когда их настигли зараженные. Фонари путников то и дело выхватывали кровавые, уже почерневшие пятна. Иногда попадались ошметки, по которым и не скажешь, кто это раньше был. Машин стало еще меньше. Видимо, кто-то успел уехать. Ослик оказался цел, хотя и не сказать, что невредим. На правом переднем триплексе красовалась сетка трещин от угла и до середины. Часть капота и крыло украшены тремя рваными ранами от когтей. И еще и дверь пассажира вмята, пусть и не сильно, но уже не открыть. В остальном повреждений вроде бы и нет. Шмель, ругаясь, обошел и осмотрел машину. «Едем! Вроде все в порядке!» Его шепот, в кавычках, в практически полной тишине подземного гаража показался грохотом рушащегося дома. Ослик запустился без проблем. Наконец они выехали. Медоед наказал Шмелю ехать и не обращать внимания ни на что, если даже впереди элита появится. Сам же снова вылез в люк. Анжелика сидит, как всегда в последнее время, на заднем сиденье. И все-таки дар Шмеля — это нечто. Ехали совершенно без звука, хотя внутри пузыря все слышно. Двигатель рычит, покрышки с хрустом переламывают кости и другой мусор. Несколько попавших практически на выезде из паркинга зараженных даже не поняли ничего. Умерли. Во-первых, влияли крюки. Во-вторых, неведомое что-то, появившееся из темноты выезда, не издавало ни звука. Одному лотерейщику, правда, удалось убежать. Второй улегся с пробитым сдвигом споровым мешком, а трое бегунов живописно развалились мертвыми тушами. Дима даже честно расстрелял по ним половину магазина. Вожак, Топтун, почему-то находившийся во дворе через дорогу, так и не показался. Проблемы начались буквально сразу за поворотом. Во-первых, не оказалось возможности проехать. Видимо, в момент нападения основной волны тварей люди начали выезжать уже и на тротуары, полностью перегородив улицы. Во-вторых, сами зараженные. Их в городе осталось еще предостаточно. Эмпатия медоеда высветила сразу под сотню тварей. Не в одном месте, разумеется, в разных и на разной высоте. Но стоит только одной из них заурчать в особой тональности, и остальные подтянутся на зов, при этом также будут урчать. Избежать этого можно, только если не встретится элита, либо какой-нибудь другой особо упертый рубер не решит попробовать на зуб странную дичь. А остальные, что ниже развитием, нападать сами не станут, только под предводительством более матерого собрата. Либо, если увидят медоеда или кого-то из спутников воочию. Для этого Дима и замотался в плащ-палатку, оставив только щель для глаз. Даже такая, казалось бы, нелепая маскировка и то собьет мелких зараженных с толку. А матерых тварей слава улью на данный момент в радиусе восприятия не было. Дорогу, более-менее свободную от истерзанных когтями и окровавленных машин, нашли быстро. И шмель повел внедорожник дальше, объезжая разбитые автомобили, особо крупные кучи мусора и останков. Покрышки проколоть не боялся, их и не всякая пуля возьмет. Но вот намотать что-нибудь вонючее на ось вполне вероятно. Попетляв минут 20, удалось найти и свободную дорогу в нужную сторону. Ехать пришлось, ускоряясь. Увязалась-таки стая тварей. Дима слепым сдвигом убил самых близких к ним зараженных – четверых. Две твари пытались укрываться за остовами машин. Матерый лотерейщик сопровождал по двору за домом слева. Четвертый, скорее всего, кусач, но, может, и топтун на грани перехода на следующую ступень, несся по дворам с другой стороны. А остальные зараженные, бегуны в основном, тащились на почтительном расстоянии и начали разбегаться сами, как только Дима погасил вожака, Рубера, который высветился минутой позже, чуть в стороне и спереди. Дальше выехали на перекресток, снова забитый машинами. Пришлось снова ехать в другую сторону, и только на следующем перекрестке удалось взять нужное направление. Улица, на которую выехали, оказалась уже дорогой всего в 4 полосы, плюс тротуары. Но повезло, машин не так много. Зараженных все так же немало, но они уже почти не совались. Самые наглые умирали в ту же секунду, когда появлялось намерение напасть. Было и много пустышей, запертых в квартирах. Дима в своем импровизированном кульке продолжал следить за тварями и периодически скрывался внутри машины глотнуть живчика. Использование сдвигов вслепую отнимало силы гораздо быстрее обычных. Так они и добрались до края кластера, и уже казалось вот, вырвались. Дорога соединялась с таким же в 4 полосы шоссе. По обеим сторонам редкая лесополоса, а дальше раскинулись поля. Отъехать от кластера удалось всего 100 метров, когда Дима ощутил на затылке поток злого и голодного внимания. Он обернулся. На краю сферы восприятия возникла яркая точка – элитник. За ней еще и еще – свита. Стая в 20 отборных тварей на всех парах догоняла внедорожник. Разогнаться самим пока возможности не было. Еще 300 метров вперед дорога занята изорванными остовами машин. И шмель маневрировал, объезжая их. А зараженным, тем более таким, загородившие дорогу автомобили помехой совсем не являлись. Дима глубоко вдохнул. Что же делать? Пытаться уехать от тварей думать нечего. Даже если гнать, расталкивая побитые машины, так и ослика повредить можно. Пусть он и приспособлен к жесткой езде. «Что там?» — крикнул шмель, видимо, заметивший движение позади в зеркала. — А там жопа, шмель! — ответил парень, провалившись из люка на сиденье и срывая с себя плащ-палатку. Резкий укол страха от кваза в эмоциях, но внешне он вида не показал. Анжелика обернулась, но, конечно же, ничего не увидела. В задних дверях триплексы слишком узкие, скорее бойницы. Дима же лихорадочно придумывал выход из ситуации. «Притормози, я выпрыгну, а вы гоните дальше. Километров 2-3 укройтесь где-нибудь, и если я через 20 минут не вернусь, валите отсюда как можно быстрее». «Чего?» — вылупился на Диму квас. «Медоед!» Анжелика с раскрытыми от испуга глазами подалась вперед и вцепилась в спинку сиденья. «Элитник там и 20 матерых тварей. Нас догонят и разорвут». «Да твою ж мать!» — испуганно выругался квас. Девушка осеклась на полуслове, и ее красивые зеленые глаза стали еще больше. «Делайте, как я говорю. Это единственный вариант вам спастись». «А ты?» — чуть ли не севшим голосом выдохнула Анжелика. «А я побарахтаюсь еще», — усмехнулся парень. Его сейчас накрывало безумным боевым куражом. С самого пекла такого не было. Даже бои насмерть не давали такого прилива эмоций. Все вдруг стало настолько четко и обостренно, что Дима в первое мгновение даже растерялся. Но быстро вспомнил это ощущение. Вспомнил пекло и те сумасшедшие рубки с тварями. Тогда, правда, в руках были клинки подлиннее и потяжелее. Но и крюки сойдут. Они тоже почуяли близкую кровь. И их вибрацию медоед ощущал даже через ножны. «Но уже, скорее!» — будто говорили они. «Нет, мы все останемся», — сказала Анжелика, а Дима улыбнулся, смотря ей в глаза. Она только сейчас поняла, что парень на глазах изменился. Лицо его стало острее, взгляд тоже стал другим. Глаза загорелись огнем, какого она еще не видела. Он буквально за какие-то секунды преобразился в хищника, и она поняла. Поняла, что спорить бесполезно. Он сделает так, как решил, и они со Шмелем будут только мешать. Он в своей стихии. Вот именно сейчас, в этот самый момент, медоед живет и умирать не собирается. Вспомнились образы, переданные клинком. И вдруг ее пронзило эмоциями парня. Она и не заметила, как он положил свою ладонь на ее и ослабил, видимо, свой блок. Кураж. Уверенность в своих силах, беспокойство за них и за нее, ожидание схватки, какой у него не было уже давно, нетерпение, холодная злость. Бурный коктейль эмоций медоеда захлестнул, но парень быстро убрал руку. «Тормози, Шмель, и помните, 3 км и 20 минут». «Да ты псих!» — прорычал Квас, но спорить не стал, притормозил. Медоед выпрыгнул на ходу через люк, ловко приземлившись на ноги. Анжелика высунулась следом. Фигура парня уже распрямилась. Руки разведены и оканчиваются жуткими крюками. Весь он сейчас излучал нешуточную угрозу. Бросила взгляд дальше и побледнела, до крови закусив губу. Их нагоняла воплощенная смерть в виде самых опасных зараженных Стикса. Анжелика провалилась в салон на сиденье и выдохнула еле слышно через рокот двигателей. «Выживи только!» А Дима стоял и ждал тварей, накачивая себя злобой, полностью отпустив с повода зверя. Тело звенело от жажды действия, хищная полуулыбка на лице, а ножи в руках рвались погрузиться в плоть врагов и напитаться их кровью. «Рано!» Два десятка тварей единым кулаком неслись на него, разбрасывая в стороны, словно пушинки, разбитые автомобили. Элитник, явно не молодой, но еще и не матерый, выглядел как-то изящно. Поджарое и достаточно пропорциональное тело, 1 3 в холке, покрытое множеством острых бляшек брони. Конечности, обросшие шипами, представляли собой страшное оружие. А когти размером не меньше крюков Димы. Голова маленькая, без шеи, но вытянутая вперед пасть непропорционально огромна. Она, казалось, начинается сразу от туловища. Зубища торчат наружу и загибаются внутрь неровными рядами. Тварь загребает лапами так, что вырывает из асфальта куски на бегу. Настолько она голодна и зла. Один из руберов вдруг вырвался вперед и тут же поплатился. Вожак на ходу приложил его плечом, и тот со всего маху впечатался в стоящую машину, смяв ее окончательно. А затем его погребли под собой другие твари. Легкий укол смерти. -1, — ухмыльнулся медоед, все так же не двигаясь. И вот стая ворвалась в радиус действия сдвига. Один из ближайших руберов ткнулся мордой в асфальт и покатился. Об него споткнулись еще пару тварей. Другие успели среагировать. 60 метров. Сдвиг. Сдвиг. Еще две твари мертвыми мешками валятся под ноги собратьев и врезаются в машины. Скрежет металла, недовольный рык вожака. Сдвиг. Еще один кусач катится трупом. Еще сдвиг. Еще и еще. 40 метров. Оставшиеся твари вдруг резко тормозят. Даже элитника повело. Но движение они не прекратили. Сдвиг, сдвиг. 2 новых трупа. И в этот момент Дима заорал, зарычал сам, и выстрелил собой в чудищ, фокусируя зверя на монстрах и продолжая использовать сдвиг. Когти проносятся в опасной близости, крюки, в которые уже раз вгрызаются в податливую плоть. Уход, нырок, взмах. Коса горячей крови выплескивается из страшной глубокой раны на боку Рубера. Снова уход. Сдвиг. Щит. Болезненная вспышка в голове от удара твари о кинетическую преграду. Это элитник беснуется. Не может понять, почему эта маленькая наглая еда все еще жива. Откуда в ней столько прыти и к тому же убивает его младших братьев? А еще элитник не может понять, почему от этой еды пахнет врагом, и вообще, почему эта букашка ощущается словно не менее сильный противник. Он что, вожак другой стаи? Это злит и пугает одновременно. Плавный уход от очередного взмаха костяной пилы на лапе Рубера. Под шаг. Рассечь бок твари. Отскок. Разворот. Уход и одновременно взмах крюком, отсекающий кисть и рубило другого монстра. Отшаг, отскок, сдвиг. Очередной Рубер, окровавленный истерзанной тушей, валится на асфальт, заставляя элитника споткнуться и опереться на обе передние лапы. Мгновенный подскок, взмах и еще один в районе пасти твари. Отскок, и чудище ревет, заваливаясь на бок. Лапа вдруг изогнулась под неправильным углом. Из новых ран хлынула горячая кровь. Оставшийся в живых израненный Рубер, из огромной раны на боку которого показались петли сизых кишок, решил не продолжать эту схватку и коряво рванул в сторону лесополосы. Сдвиг — смерть. И вот их осталось двое. Медоед, уставший уже, давно он так не развлекался. И элитник, раненый крюками в десятки мест, недоумевающий, злой, как тысяча лотерейщиков, замерли друг напротив друга. «Но вперед, тварина!» — прорычал Дима, щелкнул монстра сдвигом. Не пробил, но разозлил еще больше. И танец со смертью продолжился. Медоед вертелся вокруг твари, уходил от атак, наносил раны сам. Крюков явно не хватало, чтобы быстро прикончить чудище. Но уже больше десятка глубоких резаных ран рано или поздно о себе скажут, ослабят эту машину смерти. Так оно и вышло. Монстр никак не мог достать эту верткую букашку, которая с каждой атакой оставляла своими ужасными когтями рана на его теле. Даже лютая ярость уже не толкала монстра в очередную атаку. Даже извечный голод перестал затмевать разум, сменившись болью и страхом. Сдвиг. «Пробил, наконец!» — обрадовался вымотанный парень. «Пора уже заканчивать с этим. Дар даром, но энергия в теле не бесконечная. Еще два сдвига в череп понадобилось, чтобы свалить замертво элитника. Мертвая уже туша рухнула на асфальт, засучив задними лапами и разливая из ран кровь на асфальте. Дима тоже рухнул, но не замертво, а от усталости, что накатило вдруг с такой силой, что стоять попросту не осталось мочи. Уселся, взглянул на часы, стер с циферблата кровь. Всего 2 минуты бешеной схватки, а впечатление, будто час прошел. Порылся во внутреннем кармашке, нащупал шарик, вытащил. Нет, не тот, нужен черный. Нашел. Принял, зажмурившись на пару мгновений от удовольствия разливающегося по телу тепла. «Ну что ж», — пришла мысль, — «теперь по-быстрому распотрошить тварь и догонять своих... кого? Друзей? Да нет, еще рано. Близких товарищей? Это уже ближе к истине. А я ведь тоже нравлюсь Анжелике», — пришла вдруг другая глупая и неуместная сейчас мысль. Дима вспомнил то прикосновение, и ему стало приятно от осознания, что его собственные чувства не безответны. «Едем за ним!» — в который уже за последние 10 минут раз произнесла бледная от страха и беспокойства Анжелика. Шмель отрицательно покачал головой. «Нет, туда он не поедет ни за что!» Да и медоед сам сказал ждать 20 минут, и если он не появится, рвать когти отсюда. Укрылись они километрах в полутора на съезде в лесополосе. Подлесок оказался довольно густым и скрыл их от постороннего взгляда. За эти минуты тянущиеся как патока успели даже сами прикончить нескольких зараженных. Кто бы мог подумать, что лотерейщик с двумя бегунами не воспримется сейчас серьезной угрозой. Квас покрошил твари из пулемета, когда те объявились в радиусе действия эмпатии Анжелики и стали видны визуально. 14 минут. Девушка уже места себе не находит, извелась вся от беспокойства. А шмель скрипит зубами. С одной стороны, очень жаль, если этот безрассудный парень погибнет. Справиться голыми руками с элитой невозможно, каким бы ты ни был крутым и из какого бы крепкого сплава не были яйца. С другой стороны, ну и хрен с этим медоедом. Видно, что с каждым днем Анжелика все больше привязывается к нему. Ревнуешь, шмель? Да нет, беспокоюсь за названную сестру, ответил сам себе Квас. Да и приказ никуда не делся. 18 минут. «Идет! О, Господи! Шмель! Воду! Аптечку! Быстро!» — завопила Анжелика, сорвавшись с места в сторону дороги. Медоед, измотанный, все же добрался до товарищей вовремя. По дороге убил еще пяток тварей с двигом, просадив и без того обессиленную энергетику еще больше. Моторчик работал исправно, но усталость никуда не делась. Давно, очень давно он так не танцевал. Спутники обнаружились в лесополосе на съезде с трассы. Место так себе, хоть и густые кусты вокруг, но иных укрытий поблизости не имелось вовсе. «Ладно уж», — подумал он, — «главное, что живы». От Кваза вдруг ощутилась легкая досада. Следом на Диму обрушилось его удивление, недоверие, страх и тут же беспокойство. Медоед добрел до съезда и увидел бегущую к нему Анжелику. Глаза, как блюдца размером, на бледном и все равно красивом лице. Затормозила в паре шагов. «Ты?» «Да я в порядке. Это все не моя кровь, если что», — улыбнулся Дима жуткой от крови на лице гримасой. Выглядел он сейчас, надо отметить, как окунувшийся в бадью с кровищей персонаж фильмов ужаса. Она уже успела подсохнуть на коже и от улыбки местами осыпалась, сделав лицо еще ужаснее. И одежду придется, конечно же, менять. «Как?» — только и выдавила из себя девушка, растерявшись и не зная, что делать и чем помочь. «Воды приготовьте побольше. Отмоюсь, да едем отсюда», — устало проговорил парень. «Да, и вот, возьмите. Шмелю тоже передай». Анжелика обалдела, уставилась на два красных шарика, которые ей передал медоед. «Он что это? Серьезно?»